Глава 13. Задержка в развитии. Хотя эукариоты возникли в середине палеопротерозойской эры 2,1-1,8 миллиарда лет назад и в течение мезо-неопротерозойского интервала постепенно становились разнообразнее и обильнее, их остатки встречаются не так уж часто. А вот осадочные слои эдиакарского периода буквально переполнены ископаемыми. Получается, что на протяжении миллиарда лет что-то тормозило темпы эволюции. Американский геохимик Роджер Бьюик, в 1995 году изучавший мезопротерозойские отложения на северо-западе Австралии, даже охарактеризовал данный интервал словами Уинстона Черчилля, перефразируя историческое выражение премьер-министра Великобритании. «Никогда еще в истории Земли не случалось так мало за так много времени». А в научную литературу временной отрезок от 1,85 до 85 миллиарда лет вошел как скучный миллиард. Замерло накопление фосфоритов и гипсов, не образовывались шунгиты и другие богатые органическим веществом породы, даже оледенения прекратились. Гуронская глицуэра закончилась 2,24 миллиарда лет назад, а криогеновая началась лишь 1,5 миллиарда лет спустя. За время скучного миллиарда разнообразие акритарх, самой распространенной группы эукариот, оставалось практически неизменным, как и сами акритархи. Одни и те же формы существовали от 0,4 до 1,1 миллиарда лет каждая. А темпы захоронения органического вещества были настолько низкими, что даже кривое соотношение углеродных изотопов превратилось в прямую, словно кардиограмма покойника. Особенно это выпрямление бросается в глаза на фоне резких изотопных пиков Ламагунди-Етулий 2,32-2,6 миллиарда лет назад, доходивших до плюс 13 промилле, предельного значения этого показателя за всю историю Земли. Вполне возможно, что именно заторможенную эволюцию эукариот и невысокую их продуктивность мы наблюдаем в виде спрямленной изотопной кривой. Само по себе событие Ламагунди-Етули, отразившее в изотопной летописи захоронение значительных объемов неокисленного органического вещества, должно было предопределить дальнейший рост содержания кислорода в атмосфере, раз уж этот окислитель оставался невостребованным. Если предположить, что уровень этого газа, начиная с великого кислородного события, постоянно повышался, как многие предполагали несколько лет назад, да и сейчас тоже, почему эволюция эукариот не спешила? Современные геохимические и седиментологические исследования протерозойских отложений выявили, что темпы обогащения атмосферы кислородом были сильно преувеличены. Возьмем для примера два геохимических индикатора — уран и йод. А можно взять молибден, ванадий, рений, хром. Элементы, являющиеся показателями окислительно-восстановительной обстановки, время пребывания которых в океане на порядок превышает время перемешивания водных масс. В кислородной атмосфере уран в форме уран-6+, выносится с суши и растворяется в бескислородных глубинах, а накопление этого элемента, восстановленного до уран-4+, в виде уранинита, урану-2, прямо зависит от уровня его концентрации в водной толще. Йод в форме йодата, йод-3-, растворим только в водах, насыщенных кислородом. И лишь в этой форме улавливается карбонатами кальция. При понижении содержания кислорода йод-3- ион восстанавливается микробами или фотохимическим путем до йодида, йод-, который с карбонатами не взаимодействует. Поэтому соотношение йод на кальций плюс магний можно использовать для установления окислительно-восстановительных условий на мелководье, тогда как данные по урану позволяют понять, что происходило в глубинах океана. А теперь посмотрим, как вели себя индикаторы окислительно-восстановительного состояния среды на протяжении протерозойского эона. Оба элемента, уран и йод, образуют заметные концентрации в слоях Ламагунди-Етулий. К этому же интервалу приурочены и крупнейшие месторождения урановых руд. Но, можно сказать, сходят на нет, то есть к фоновым показателям в земной коре, в отложениях скучного миллиарда. Лишь с началом криогеновых оледенений их концентрация вновь начинает расти. Графики возрастного распределения в осадках уран и йод на кальций плюс магний поэтому выглядят как двугорбые удавы. Один горб приходится на великое кислородное событие 2,32-2,6 миллиарда лет, другой — на неопротерозойский рост уровня кислорода 635-570 миллионов лет. Между горбами почти прямая. Миллиард лет без кислородного океана. Конечно, водная толща и тем более атмосфера не были полностью лишены этого газа. Все-таки уже не встречается ни окатанный пирит, ни перемытый уранинит, но обычные красноцветы. Верхние метры благодаря волнению и штормам постоянно аэрировались, иначе бы эукариотам не то что эволюционировать, пусть и медленно, просто выжить было бы невозможно. Что находилось глубже? Океан Кенфилда. Закисные и сероводородные воды. Закисные, поскольку ионы железа, ферм-2+, продолжали поступать из гидротерм, но не окислялись и оставались в растворе, создавая километровый донный слой, лишенный кислорода и обогащенный железом. Сероводородные, потому что пирит на суше все-таки окислялся до сульфата, который выносился в океан и вновь восстанавливался до сульфида, образуя сероводородный прослой между аэрируемым мелководьем и железными глубинами. Одновременно прибрежный, в пределах 100 км, слой растворенного сероводорода не давал ферум-2+, просочиться в обогащенные кислородом поверхностные воды, превратиться в ферум-3+, и осесть в виде гидроокислов. Это явление, кстати, и обусловило конец Железного века, времени формирования полосчатых железных руд. Трехэтажный океан мог, подобно трехэтажному русскому слову, как назвал Николай Эрдман издательство Сытинской газеты в Москве на Тверской, стоять в веках. Что и случилось. Правда, изначально Протерозойский океан был двухэтажным — кислородный верхний слой и закисный нижний, который около 1,85 миллиарда лет назад частично заместился сероводородным. Современным аналогом подобного водоема служит Черное море. В отложениях такого океана изотопная подпись сульфатовосстанавливающих бактерий обрела четкость. Значение дельта сера-34 — разница между показателями соотношения изотопов серы дельта С34 в сульфидах и сульфатах достигли минус 45 промилле против архейских минус 20 промилле. Эта разница и указывает на активность восстановителей сульфата. Как результат, из морских отложений исчезли сульфаты кальция, гипс и ангидрит, появившиеся было в начале палеопротерозойской эры. При таких условиях из-за низкого содержания биогенных элементов упала продуктивность цианобактерий и первых водорослей, что и выразилось в выпрямлении изотопной кривой углерода. Такие лимитирующие элементы, как молибден, цинк, медь и кадмий, либо плохо растворяются в бескислородной среде, либо быстро связываются HS- и уходят на дно. А PO42- реагирует с ферум OOH. Кроме того, низкое содержание в океане меди, необходимое цианобактериям для завершения цикла денитрификации, превращения N2O в N2, могло привести к тому, что в атмосфере оказалось в 15-20 раз больше закиси азота, чем сейчас. При низком уровне кислорода, несмотря на распад молекул N2O под действием солнечных лучей, этот парниковый газ концентрировался в атмосфере, так же, как и CH4. Другой побочный продукт бактериальной деятельности в закисно-сероводородном океане. Земля согрелась вновь, хотя Солнце все еще оставалось слабым, примерно 85% от современного уровня, и не остывало вплоть до криогенового периода. Основными производителями органического вещества стали аноксигенные фототрофы. Например, зеленые и пурпурные серные бактерии. Последние используют H2S — и окисляют его на свету до S0 или SO42-. Как видно, кислород побочным продуктом такого фотосинтеза не является, потому подобные микробы и называются кислород-необразующими, аноксигенными. Возможно, и первые цианобактерии использовали ту же фотосистему, которая мало чем отличается от их фотосистемы 2, переключающейся при необходимости с расщепления воды на сероводород. Так что кислород вполне закономерно не накапливался. Более того, аноксигенные фототрофы перехватили у цианобактерий поток азота, поступавшего в виде NO3- и NH4+, из глубин океана. И те, оставшись на голодном пайке, еще больше снизили свою продуктивность. Азот жизненно необходим как основа аминокислот, а значит, упал и побочный выход кислорода. Не только океан остался закисным и сероводородным. Такая же обстановка складывалась в мелководных озерах, что предопределялось довольно низким уровнем кислорода в атмосфере. При невысокой, менее 0,02% концентрации этого газа не происходит окисление хром-3+ до хром-6+, сопровождающееся фракционированием изотопов дельта-хром-53, хром-53 на хром-52. И, как следствие, признаки такого процесса в палеопочвах того времени отсутствуют. С учетом всех приведенных показателей, в течение скучного миллиарда содержание кислорода в атмосфере вряд ли превышало 0,02% или 0,1% от современного уровня. Кислород просто не мог накапливаться, огромные его объемы расходовались на окисление железа, содержавшегося в мафических породах на суше, а также урана, сульфидов, многих других элементов и соединений. Раннепротерозойская кислородная оттепель продлилась недолго. А наиболее твердым подтверждением бескислородных обстановок являются сами геологические породы. Например, для ранне- и мезопротерозойских морских отложений типичны структуры коренных зубов, причудливая система трещин в карбонатах, заполненных тонкими слойками изометричного морского цемента. Очевидно, что затвердевшие на дне осадки, скорее всего, растрескивались в результате подводных землетрясений. Почему же тогда коренные зубы сидят только в карбонатах определенного возраста, если землю трясло всегда? Для уникальных явлений должны существовать не менее уникальные объяснения. Скажем, если по трещинам просачивался метан, то сульфатовосстанавливающие бактерии и метанокисляющие археи, предпочитавшие бескислородные условия, быстро заселяли образовавшиеся пустоты и, окисляя просачивавшийся газ, могли бы способствовать садке одной из нестабильных форм карбоната кальция — фатерита, магнезиального кальцита или арагонита. И как раз на дне Протерозойского океана установились уникальные условия, где в бескислородной обстановке могли сосуществовать подобные микробные сообщества, оставившие еще один неизгладимый след своей жизнедеятельности — Шурамскую углеродную аномалию возрастом 565-550 миллионов лет. Вади Шурам — это один из богатых нефтью районов на востоке Омана. Здесь, при нефтепоисковых работах, которые включают тщательные геохимические исследования, эту аномалию, достигающую минус 12 промилле дельта С-13, и обнаружили. Позже выяснилось, что резкий отрицательный сдвиг изотопной подписи присутствует в одновозрастных карбонатах повсеместно. Еще более удивительным оказалось то, что аномалия охватывала существенный временной интервал — около 8 миллионов лет. Для того, чтобы рассчитать ее длительность, были использованы методы циклостратиграфии, позволяющие определить скорость накопления морских осадков. В данном случае 5-8 сантиметров за 100 лет, исходя из периодичности орбитальных циклов Земли. Осталось только объяснить, как в течение 8 миллионов лет поддерживались столь отрицательные соотношения изотопов углерода. Ведь для этого должно было накопиться столько органического вещества, что на его окисление потребовалось бы в несколько раз больше кислорода, чем его содержится во всей современной атмосфере и гидросфере вместе взятых. А речь ведь идет о почти бескислородных временах. Однако Шурамская аномалия сопровождается и заметным отрицательным сдвигом в изотопной подписи серы, причем как в сульфатах, так и в сульфидах. Значит, дело не в объемах захороненного органического вещества, а в тщательности фракционирования изотопов серы и углерода. Без сульфат восстанавливающих микробов в появлении этого феномена не обошлось. Причем только в том случае, если им старательно помогли метанообразующие археи и метанокисляющие бактерии. Если эти прокариотные сообщества были изолированы в глубинах океана, а так, учитывая его трехэтажное строение, и было, то совместными усилиями они и смогли добиться столь невероятно отрицательных показателей. Есть и еще более внушительные свидетельства своеобразия протерозойского морского осадконакопления. Целые горные массивы.